Медея. Я многое сказала бы тебе в ответ на это. Но Кранит отец все знает, что я вынесла и что я сделала. Тебе же не придется, нам, опозорив ложе, услаждать себе, Ясон, существование, чтобы смеялись над Медеей. Не твоя царевна, не отец ее вручавший, изгнать меня, как видишь, не могли. Ты можешь звать меня, как хочешь, львицей иль скиллою тиренской. Твоего коснулось сердце я, и знаю, больно. Ясон. И своего, тем самым двух сердец. Медея. Легка мне боль, коль ею смех твой прерван. Ясон. О, дети, вы злодейкой рождены. Медея. И вас сгубил недуг отцовский, дети. Ясон. Моя рука не убивала их. Медея. Но грех убил и новый брак невинных. Ясон. Из ревности малюток заколоть. Медея. Ты думаешь, для женщин это мало? Ясон. Не женщина, змея ты, хуже змей. Медея. И все ж их нет, и оттого ты страждешь. Ясон. Нет, есть они, и матери грозят. Медея. Виновника несчастий знают боги. Ясон. И колдовство проклятое твое. Медея. Ты можешь ненавидеть, только молча. Ясон. Не слушая, иль долго разойтись? Медея. О, я давно горю желанием этим. Ясон. Дай мне детей, оплакав, схоронить. Медея. О, нет. Моя рука их похоронит. В священную я рощу унесу малюток, Геры высей. И никто там вражеской десницей их могилы не осквернит. В Сизифовой же мы земле обряд и праздник установим, чтоб искупить невинную их кровь. Я ухожу в пределы Эрихтея и с сыном Пандиона разделю с Эгеем кров его. Тебе ж осталось злодейскую запечатлеть свою такой же смертью жизнь. А брака видел ты горького исход уже, Ясон.